«А ну, друзья!» — скомандовал миропомазанный. «Забрасывайте сеть!» На ловцов дохлых собак было жалко смотреть. Тем не менее они повиновались с видом людей, делающих заранее бесполезное дело. Каково же было их изумление, когда в сетях оказалось полно рыбы. «Ну что?» — спросил Иисус. «Что теперь скажете? По-вашему, погода неподходящая, а, по-моему, в самый раз? Сказываю вам, сегодня сколько раз не забросите сеть, пустой она не вернется». Апостолы не могли опомниться. Сыпав рыбу в лодку, они снова закинули свои снасти, и снова сеть оказалась полна. Рыба билась в каждой ячейке, веревки едва не лопались. Мимо проплывала другая лодка. Какие-то рыбаки возвращались с пустыми руками. Апостолы крикнули их на подмогу, и через четверть часа обе лодки были полны до краев. Для апостолов рыбаков это было настоящим откровением. Они бросились перед Христом на колени, и Симон Камень от имени всех сказал: «Учитель, ты воистину Господь всемогущий. Удались от нас, ибо мы всего-навсего простые рыбаки». Странное заявление, не правда ли? Казалось бы, ученики должны были радоваться, что среди них оказался некий индивидуум, способный творить чудеса. А вот поди ж ты, вместо этого они пришли в ужас. Для того, чтобы их понять, надо знать одно старое поверье. Древние евреи считали, что человек, узревший Бога, не жилец на этом свете. Поэтому Петр, сыновья Завидеевы и все прочие перетрусили не на шутку. Умирать никому не хотелось. Иисусу пришлось их успокаивать. «Ничего не бойтесь», — сказал он. Затем, намекая на неудачную ночную ловлю, добавил: «Раз вы без моей помощи не можете поймать и карася, придется вам переменить профессию. Отныне сделаю вас ловцами человеков». Басня о чудесной рыбной ловле имеется лишь в одном Евангелии из четырех, у Луки, глава 5, стихи 1-11. А право жаль, такое чудо могло бы заинтересовать и остальных евангелистов. После этого они вернулись в селение. Но кто был буквально сражен их чудесным уловом, так это папаша Завидей. «Ну, знаете, это уж слишком!» — возопил он. «Такой улов и в такую погоду тысячи чертей с чертенятами! Поистине это чудо и чудес!» В тот день Иисус имел полную возможность просветить своих учеников, не дожидаясь духового дня, то бишь второго дня после своей смерти, дабы небесный свет озарил их души. В самом деле, апостолы узнали в Вифсаиде, что станут ловцами человеков. Но все комментаторы Евангелия сходятся на том, что ни Петр, ни его товарищи не поняли истинного смысла этих вещих слов. Лишь святой Амвросий, живший в первых веках нашей эры, сумел объяснить этот отрывок из Евангелия от Луки. Амвросий, 4-5 века, один из отцов церкви, боролся за твердую сильную церковную организацию, выступал против ересей за чистоту христианских догматов, написал 5 книг о вере. Иисус, утверждает сей отец церкви, совершил чудо с рыбной ловлей, дабы показать апостолам, сколь великую власть над душами человеческими передает он в их руки. Это чудо образно воплощало их миссию. Отныне им надлежало покинуть Генесарецкое озеро ради моря людского и жить в постоянных трудах и заботах среди волн страстей человеческих. Их мирная жизнь должна была смениться на бурную и страшную, однако за это их ожидала неоценимая награда. Свой жалкий промысел они оставляли ради служения небесам, свои грубые снасти меняли на сети Евангелия, которые не убивают добычу, а наоборот сохраняют, оберегают и выносят к свету тех, кто пребывал в бездне тьмы. Святой Амвросий, Книга 4.